Глава 43. Умар сидел на корточках за большим гранитным камнем у самого начала оврага, не сводя глаз с дозорной башни, о которой они говорили с Уиллом накануне. Ее можно было легко опознать по обрушившейся балке. Позади послышались шаги. Это подошел Хасан. Остальные бедуллины тихо сидели дальше по оврагу. — Ну что, видно что-нибудь, Асих? Умар покачал головой. «Он должен быть на месте. Уже почти 9 часов». «Может, казнь отложили?» — предположил Хасан. Умар задумчиво погладил бороду. «Возможно. Но вряд ли этот дьявол Юсал откажется от такого прекрасного способа запугать местных жителей». Он поднял руку, призывая к молчанию, и слегка склонил голову на бок, прислушиваясь. Со стороны Маасавы легкий утренний ветерок доносил глухой ритмичный стук большого барабана. — Нет, казни отменили, — вздохнул Умар. — Что же случилось с Уиллом и Алумом? — Ну что, поднимать людей, Асих? — нетерпеливо спросил Хасан. Умар помолчал. Если никто не смотрит в этом направлении, что вполне вероятно, то они быстро доберутся до города. Но не стоит рисковать. Лучше подождать сигнала, который его товарищи должны подать с минуты на минуту. «Подождем рейнджера», — сказал он наконец. Охранники вывели 7 пленников по земляной насыпи со склада на узкие улицы городка. Под непрестанными толчками и ударами пленники спотыкались и едва не падали. Говорить им запрещали. Местные жители смотрели на них по большей части со смесью безразличия и угрюмой жалости. Но, как всегда, в толпе нашлись и такие, кто не преминул швырнуть в пленников камни, комки земли или какой-нибудь мусор. Холд сердито посмотрел на не в меру веселую компанию молодых людей лет 20 с небольшим. В отличие от большинства аридийцев, они явно увлекались крепким напитком под названием арарики, что было заметно потому, насколько нетвердо они держались на ногах, по их красным глазам и потому, какие они выкрикивали оскорбления заплетающимся языком. Оглянувшись, Холд посмотрел на Селетена, идущего за ним. «Я думал, ваша религия запрещает вам употреблять алкоголь?» Селетен с презрением посмотрел на кучку шумных дебоширов и пожал плечами. «В любом месте найдутся свои негодяи. Тем более, что люди радуются тому, что на казнь ведут не их». Шедший рядом с ними охранник стегнул их плетью с узлами. «А ну молчать! Я же сказал не открывать рот!» Они вышли на саму площадь, заполненную народом, и охранникам пришлось расталкивать людей, чтобы проложить дорогу для пленников. Среди собравшихся, как заметил Холд, было много туалагов, с воодушевлением ожидавших казни и надеявшихся на то, что пленники рано или поздно не выдержат напряжения и начнут, унижаясь и заливаясь слезами, умолять своих врагов проявить милосердие и пощадить их. Конечно же, прислушиваться к их мольбам никто не стал бы. Туалагам было неведомо само понятие жалости. С дальней стороны площади, где возвышался помост, который пленники впервые рассмотрели отчетливо, раздался глухой и ритмичный, похожий на биение сердца, стук барабана. Словно по его сигналу толпа зашумела еще сильнее. Цепочку пленников толчками подогнали к ведущим на помост ступеням. Над ними, широко расставив ноги, стоял Юсал в темно-синих просторных одеждах. Как всегда, его лицо скрывала темно-синяя повязка, поверх которой виднелись одни лишь холодные глаза. Оглядывая шумную толпу, он ждал, пока все утихнут. Постепенно гул замер. Раздавались только отдельные крики, но туалаги быстро призвали к порядку самых нетерпеливых. На площади воцарилась неестественная тишина. «Вывести пленников!» — приказал Юсал хриплым голосом, отчетливо слышимым теперь даже в самых дальних углах. Охранники заставили пленников подняться. Ступени под их ногами скрипели. Первым вывели Холта, затем Селитена и Свенгала. Юсал схватил Холта за плечо и оттащил в сторону. «Стой здесь! Ты будешь первым!» Туалаги в толпе встретили слова своего вождя гулом одобрения. Казнь других пленников они воспринимали всего лишь как своего рода развлечение, а рейнджеров они ненавидели и искренне желали им смерти. Замерший было барабан возобновил свой глухой ритмичный стук. Когда на помост вслед за Эроком и Ивенлин поднялся Джилан, Юсал жестом приказал ему встать рядом с Холтом, что было встречено очередным гулом одобрения со стороны наблюдавших за церемонией туалагов. Внизу, на площади, наметилась какая-то суета. Растолкав собравшихся, к помосту подошел Ташак. Он поднял голову и, ухмыльнувшись, посмотрел на Холта. — Ну что? «Недолго твоей голове осталось сидеть на плечах, да, рейнджер?» Холт не обращал на проходимца никакого внимания, осматривая толпу в надежде увидеть где-нибудь Уилла. Вопреки всему, он до сих пор верил в то, что его ученик выжил и не позволит своим товарищам погибнуть, не попытавшись каким-то образом спасти их. Если бы Холта спросили, на чем основана такая его вера, он бы не смог ответить. Он просто верил. За последние несколько лет он привык доверять честному и отважному юноше. Уилл обязательно придет, просто потому, что он нужен. И в прошлом он никогда не подводил своего учителя. Погруженный в эти мысли, Холт едва услышал, как Эрок ответил что-то Ташаку и предложил ему подняться. «Клянусь, я оторву тебе голову даже связанными руками!» — воскликнул вождь скандианцев. Ташак снова ухмыльнулся, на этот раз более раздраженно. Им овладевала ярость. «Твой череп, Ташак, я отвезу в Скандию. Сделаю из нее чашу для пива!» Юсал посмотрел на двоих северян с неодобрением. Он любил подчеркнуть свою важность, пусть иногда и слишком театрально, а эти двое нарушали торжественность момента. — А ну молчать! — приказал он. Ташак затих, с подчеркнутым безразличием пожал плечами и прислонился к одной из опор помоста. Юсал, довольный тем, что больше его никто не прерывает, поднял руку. «Пусть вперед выйдет Хассаун!» — громко объявил он. Разошедшиеся по всей площади туалаги подхватили это имя. «Хассаун! Хассаун! Хассаун!» Их крики эхом отражались от стен домов в ритме барабана. Некоторые из аридийцев тоже невольно начали выкрикивать это имя, присоединившись к общему хору. Они уже видели раньше казни туалагов и представляли себе, что должно произойти дальше. Крики постепенно становились все громче и настойчивее. И тут с одной стороны площади выросла массивная фигура. На какое-то мгновение Холту показалось, что она парит прямо в воздухе над головами собравшихся, но потом он понял, что появившийся из ниоткуда человек стоит на щите, который подняли над собой четыре туалага. Барабан ускорил ритм, усилились и крики. Четыре туалага двинулись вперед, и стоявший на щите человек словно поплыл над морем голов. Хассаун был огромным, широкоплечим мужчиной, одетым во все черное. Полы его просторной рубахи и свободно свисающие концы черной кефии развевал утренний ветерок. Нижнюю часть лица закрывала обычная для пустынных разбойников темно-синяя повязка. Скрещенные перед грудью руки покоились на рукояти огромного двуручного меча с черным лезвием. Едва Уилл с Алумом успели добраться до ближайшей башни, как ритм барабана сменился, став более глухим и звучным. «Казнь начинается!» — крикнул Алум. «Поспешим! Времени осталось немного!» Уилл ничего не сказал. Он сдернул ткань с лука, поставил его вертикально и, придерживая левой ногой, согнул его правой, чтобы закрепить тетиву в прорези. Преодолевая силу натяжения 50 кг, рейнджер невольно закряхтел. Потом, отбросив плащ через плечо, на котором висел колчан с 20 стрел, закинул на него лук и принялся подниматься по гнилым деревянным ступеням лестницы, ведущим на вершину башни. Поднимался он медленно. Несмотря на предупреждение Алума и на свое нетерпение, он понимал, что нужно как следует выбирать опору для рук и ног. Башня оказалась даже еще более разрушенной, чем он предполагал, и необходимо было проявлять крайнюю осторожность, чтобы не свалиться с нее. Поднявшись 4 метра над стеной, Уилл поставил ногу на поперечную балку и поднял голову над площадкой для наблюдателей. Барабан на несколько минут затих, но теперь снова возобновил ритмичный бой, постепенно становящийся все более частым. Затем до него донесся крик слившихся воедино сотен голосов. «Хасаун! Хасаун! Хасаун!» «Что еще за Хасаун?» — пробормотал Уилл про себя, осторожно продвигаясь вперед по шаткому деревянному каркасу. Он как раз старался нащупать ногами более крепкую опору, цепляясь руками за висевшие над ним доски, когда услышал чей-то голос снизу. «Эй! Ты кто такой? И что ты тут делаешь?» Уилл взглянул вниз. Алум стоял прямо под ним, повернув голову в том направлении, в котором они пришли. Метрах в 10 от него стоял Туалак с подозрительностью, всматривающийся в незнакомца. За спиной разбойника мстительно ухмылялся толстый торговец, которого они видели в гостинице вечером.